7 вечера. Но это произошло около 7. Тусклый свет в дверях вдруг стал еще тусклее. Это были они. Двое. Возможно, что третий оставался на тротуаре. Один из них наклонился, осматривая замок, а другой стоял спиной к двери, лицом на улицу. Конечно, они знали, что замок был системы Рапсон, и прихватили с собой нужные отмычки, но все же не смогли отпереть дверь с первого раза. Спешить мне пока было некуда. Они не зажгут карманный фонарь в тот же момент, как войдут внутрь, а постоят некоторое время, прислушиваясь. Дверь из вестибюля в комнату находилась в 4 футах от моего кресла и была открыта. Я шагнул к ней, сунул внутрь голову, тихонько присвистнул сквозь зубы и в ответ услышал такой же свист. Затем, не касаясь стены, я направился к двери в столовую, еще раз свистнул и вновь услыхал ответный сигнал. Впоследствии я спорил с Саулом, сколько времени у них ушло на то, чтобы отпереть дверь. Он утверждал, что прошло 8 минут, прежде чем дверь отворилась, а я говорю, что 10. Во всяком случае, она отворилась, и я тут же прошел в кабинет, прижался спиной к стене. Протянул левую руку к выключателю, а правой вытащил из кармана свой Морли. Открыв дверь, они прислушивались не более 5 секунд и затем сразу прошли в вестибюль.